Глава 6. Санька сидел во флигеле и ломал голову, кто из береговой стражи был посредником между Глафирой и обожателем. Слово «любовник» он даже мысленно произносить не желал. Эти мысли оказались спасительны, как любое дело для того, чья душа скорбит. Она, когда ощущает боль, тут же пытается натянуть на себя броню и мало беспокоится о морали. Опьянение — отменная защита, это всем мужчинам известно. Но есть еще одна. Если бы в те минуты, когда Санька безутешно рыдал на морозе у театральной стены, некий ехидный дух перенес его в спальню Анюты Платовой, он ринулся бы в амурное сражение с такой отвагой, какой ранее за собой не знал. Но сейчас, сидя в доме таинственного покровителя, он мог только рассуждать. И рассуждать злобно. Санька искал врага. Все, что он мог теперь сделать для Глафиры, это покарать его. Иного способа проявить любовь более не имелось. Петрушка, Трофим, Бориска, Сенька, Семен, Петух, да и не просто посредником, мастером тайно записочки передавать, а еще и продажным, если верны домыслы Келлера и Никитина. Петрушка ленив, но он охотно возьмется исполнять ее миссию за малые деньги. Трофим видит, что скоро придется уходить из береговой стражи, и подкапливает денежки, чтобы на первых порах с голоду не помереть. Он. Бориска придурковатый. Стало быть, его можно вычеркнуть из списка. Сенька в малых деньгах не нуждается, но ежели его о чем-то таком попросит купчиха, выполнит без размышлений. Он, красавчик, размышляет крайне редко, а купчиха не дура. Просто завела себе прелестную утеху, беря в том пример с некой особы высокопоставленной. Такой, что во всей России выше нет. Ее величество полагает, что имеет право, трудясь целыми днями, ночью получить гостиниц по вкусу. И купчиха также полагает. Она могла дать Сеньке поручение, выполняя чью-то просьбу. Мало ли у нее знакомцев. Когда женщина, овдовев, сама возглавляет дело, то знакомцев вмиг образуется множество. Семен Петух находится под каблуком у фигурантки Анисьи, то есть ему приходится думать, где бы взять денег на водку. Вот, пожалуй, самый подозрительный из береговой стражи. Глафира ценила его способность ставить танцы и порой с ним беседовала о своих выходах и сольных ариях, ни от кого не таясь. Так что он мог передавать записочки и ни в ком не вызывая подозрений. Пятеро товарищей, каждый из которых сам за себя, а прочим недоброжелатель. И все вместе они ополчились на Румянцева, потому что обвинить в убийстве — это всем пакостям пакость, а не то что туфли к полу приколотить. Знали бы они, что из-за туфлей получилась вся катавасия, тот-то бы порадовались. Санька подумал, что надо бы встретиться с Бянкиной и рассказать ей про подозрение. Федька для девицы не глупа, может, что-то заметила. Да и не мешало бы предупредить ее, что нашелся благодетель, который взял на себя заботу о фигуранте Румянцеве. А то она бог и весь что натворит, опять вся береговая стража будет язвить и ехидничать. Забота Саньке понравилась. Его поместили в теплую комнату, выдали чистое исподнее, снабдили журналами, чтобы не скучал, покормили обедом с хорошим вином. Поздно вечером прибежал Жан. Успел побывать в типографии, похвастался он. Да из гранок сыскал лишь первую, вот. Узкий мятый бумажный лист содержал такие строки. Песня гласит: неверного извиняют, но никогда не скромного. И женщины не преминули примолвить, что песня говорит справедливо. Но справедливо ли говорят они сами? Вот что рассмотреть надобно. Неверный не устоивает в своем обещании, либо он клялся любить вечно. Первая обида. Неверный обманывает часто двух женщин вдруг. Вторая обида, но более простительная. Напоследок неверный оставляет часто женщину в недеятельности или лишает ее некоторой части любовных выгод. Третья обида из всех несноснейшая. Как Саньке не было скверно, однако он рассмеялся. Фривольность безымянного автора понравилась. Ведь женщины желают любовных выгод, обретаемых в постели, не менее мужчин, только притворяются, будто к ним безразличны. Наконец, хоть кто-то правду сказал. «Какой живой слог!» — сказал Жан. «Вот что надобно перенять! Слог, который при чтении не требует усилий. И выучиться вовремя вставлять простонародные выражения, вот как тут!» Он отнял у Саньки листок и указал на строчку. «Ибо любовник нелепой простофили редко хвастать покушается». «А что за журнал такой?» — спросил Санька. «Лекарство от скуки и забот выпускает господин Туманский. Мы все для него пишем. Но у меня в скорости будет свой журнал». Санька понял, что напоролся на хвастуна и решил это пресечь. «Но вы же пишете оперы, которые вот-вот поставят у нас в театре, пишете трагедии, играете на скрипке, еще и журнал в придачу, немного ли?» «А иначе нельзя», — сказал Жан. «Коли хочешь добиться славы, нужно делать все, а я добьюсь. Оперы мои произведут фурор, и журнал также. А знаете, почему?» «Понятия не имею. Потому что я не бичую безымянные пороки». Это было сказано с такой великолепной гордостью, что Санька даже растерялся. Самому ему и в голову бы не взошло бичевать пороки. «То есть как?» «А так, что в журналах наших бичует порок безликий. Взять хотя бы скупость. Пишут: скупость где смешна, скупец нелеп, да прибавляют басенку про придуманного чудака. Будет ли от того польза? Журналы у нас в государстве печатаются уже лет 40. Довольно времени, чтобы исправить нравы. А все напрасно. А знаете, сударь, почему?» Отродясь, Санька не беспокоился об исправлении нравов в Российской империи. Его мир был величиной с театр. А дурные нравы есть необходимая принадлежность. Или ты с этим смиряешься, или ищи себе другое место. Потому он в ответ на вопрос пожал плечами. А Жан разволновался, стал ходить по комнатке, размахивая руками. Потому что наши господа-сочинители боялись писать о людях, в которых угнездились пороки. Вот ежели бы кто-то написал о скупости, сделалось нам известно, будто некий скупец до того дошел, что слуг кормить перестал, так что они на улице побираются, и видеть их можно всякий день у ворот гостиного двора, так тут бы все признали известное в столице лицо, и оно бы устыдилось. Наши журналы ни в ком не вызывают стыда. Вот в чем беда, сударь. А должны... Тут оратор сшиб со стола подсвечник, но нагибаться за ним не стал. «Мой журнал, который мы готовим, как раз и будет о столичных грешниках, которые сами себя узнают. Имен называть не станем, да оно и не надобно, публика догадается. Воображайте, сколько у моей почты будет подписчиков». «Почты? Ну да, мы уже придумали название. Каббалистическая почта. Ее будут бояться, как огня. Помните, был журнал «Адская почта»?» Санька кивнул, хотя не помнил. Журнал сей хоть и нападал на всякую всячину, однако был весьма умеренный. Известных лиц не касался, разве что господ литераторов. Ну да это так, развлечение нашего круга, а не борьба с пороками. А знаете, чем он был хорош? «Понятия не имею. Журналы Саньки были малоинтересны. Они время от времени проникали и в театр, и обнаруживались на столах в уборных береговой стражи, вперемешку с дырявыми чулками, банками румян, порванными подвязками, пуговицами, коробками пудры и прочей дребеденью. Попадались смешные или фривольные, читать которые в 20 лет приятно, однако название их Санька отродясь не знал. Береговая стража довольно быстро раздирала их, пуская страницы на попельотки и заворачивание всяких мелочей. — Так я объясню, — с азартом продолжал юноша, словно не замечая, что Санька в ней не нуждается. В адской почте была переписка двух бесов, хромоногого с кривым. Но бес он смешлив и злоязычен, а этого для журнала мало. Нужен другой, тот, кто как бес сможет незримо проникать всюду, хоть в кабинет продажного судьи, хоть в спальню театральной девки, но при этом имеющий в себе и высокие материи. Я отыскал такое создание, отыскал в каббалистических письмах маркиза Доржана. Это сильф. В моем журнале писателями будут сильфы. Ну и андины, вероятно, и гномы, и бес Астарот, как у маркиза. Только вот с именами загвоздка. Думаю, давать ли им звучные французские на манер Арамасиса или те, что я им выдумал на русский лад. Санька смотрел на восторженного Жана и думал: вот ведь городит человек ахинею, тоже выдумал заботу, как называть сильфов. «Мне все более кажется, что лучше русские имена», — продолжал Жан, мало беспокоясь, слушает ли его Санька. «Вот, скажем, у Доржана андина зовут Какука. Читатель прочтет это слово и примется хохотать. А я полагаю, что хохотать нужно над пороками, а не над именем, и потому хочу назвать андина Бариидом». — Да, это исконно русское имя, — заметил Санька. — Что? — Да нет, конечно. Просто оно всякому читателю будет понятно. Кто ж не знает Борея? И точно, Борея знала даже малограмотная береговая стража, ибо он частенько являлся в балетах. Злобный и свирепый греческий бог северного ветра, любимец балетмейстеров. Санька слушал, как юноша расписывает будущий журнал с письмами философического и обличительного характера, а сам думал, как бы своротить гостя с этих высоких материй на более обыденные, такие, в которых простому фигуранту возможно было хоть что-то понять. Ему на помощь пришел Никитин. Влетел в комнату веселый и довольный, тут же принялся рассказывать новости. «В театре суета неимоверная», — сказал он. «Однако полиция, сдается, не так глупа, как все считают. Кто-то подсказал ей, что ты, сударь, был в доме Донцерки Платовой, и допрашивали ее очень сурово. Она, дура, решила сыщиками кокетничать и жеманничать. Так я, чай, из ее головы кокетство и жеманство повыбили надолго». Сам обер-полицмейстер кричать изволил. Санька вздохнул, вот и Анюте досталось, а она тут вовсе ни при чем. Ей бы, дурище, сознаться, что имела с тобой рандеву, и тут же бы ее оставили в покое, так она уперлась. А ее содержатель, узнав про допрос, весьма разумно поступил, сразу прислал в театр человека выведать правду. Ну и нашлась добрая душа. Девки-то молчали, отнекивались. А кто-то из фигурантов возьми и доложи про Платову и тебя. Так что и от полиции у нее неприятности, и от господина Красовецкого, как пить дать, бросит. Фу, все выложил. И Никитин со смехом шлепнулся в кресло. Так может... «Я уж могу в театр явиться?» — спросил Санька. Он сильно беспокоился. Одно дело пропустить утреннее занятие и репетицию, другое — спектакль. «А нет! Побудь пока тут и ничего не бойся. Твой покровитель довольно силен, чтобы ты, выйдя вчера из театра фигурантом, через неделю вернулся туда первым танцором. Санька окаменел с разинутым ртом. Стать первым танцором? Он понимал, что не так это просто, с его-то ростом. Но ведь есть сольные партии, для которых рост не важен, было бы мастерство. А он умеет хорошо крутить пируэты, красиво прыгает, длинные ноги раскрываются и смыкаются отчетливо, разве что с кабриолями иногда получается невнятная мазня, да колено подводит, не в сторону глядит на прыжке, а вниз. Он знает выразительные позы и умеет их показать лучше кого другого из береговой стражи. «Ничего более не вспомнил, сударь?» Взгляд Никитина из веселого сделался острым, хохочущий рот оскаленным. «Нет». «Жан, ты первым делом, я знаю, сюда прибежал, а тебя Келлер ждет с гранками», — сказал Никитин. «Ступай-ка к нему, сделай милость». «Я перевел второе Арамасиусово письмо», — похвалился Жан. «Скоро у нас будет запас философических писем. Ступай, ступай». Когда Жан ушел, Санька, немного смущаясь, задал вопрос. «Верно ли, что он будет издавать собственный журнал?» «А что ж тут удивительного? Он талантлив, это всем понятно. И есть покровитель, который даст ему денег на каббалистическую почту. Замысел-то изрядный», — отвечал Никитин. «Он весь Петербург переполошит. Подписчиков будет по более тысячи. Но он даже моложе меня». «Да, ему еще нет 18, — согласился Никитин. «Ну и что же? Он богато одарен. Свою первую оперу он написал в 15 лет. И он, а это важнее всего, страстно желает трудиться. Я, отродясь, так ничего не хотел, вот разве что девок, ну и хлебного винишка. Но поговорим о твоей судьбе, сударь. Мы тут потолковали и решили. Тебе надобно припомнить все, что связано с бедной госпожой Степановой. Все, понимаешь? А я буду тебе помогать. Как? Разговаривать с тобой и записывать все полезное. Келлер говорит, он не выдержит и запустит тебя чернильницей, а я, разгильдяй и повеса, только посмеюсь, коли что не так. Ты что, сударь?» Санька не признался, что у него возникло острое желание заехать Никитину кулаком в веселую физиономию. Фигурант более чем танцевальное должен освоить другое искусство — сдерживать себя. Если среди береговой стражи возникнет безобразная склока, начальство разбираться не станет, всем штрафы назначит. Потому береговая стража, коли что, ссора из избы не выносит и показывает вид, будто все более или менее благополучно. А что фигурант Румянцев в одних чулках на сцену вылетел, так кто его вина? Какие башмаки с дырками в подошвах? Нет никаких башмаков. Хоть весь театр обыскать? Нет. Санька отошел к окну. Там ничего не разглядеть, да это и не важно. Лучше видеть пустой мрак, чем эту глумливую морду. Не хочешь разговаривать? А найти убийц своей прелестницы хочешь? Спросил Никитин. Ведь это все, что ты для нее теперь можешь сделать. Вот тоже обожатель сыскался на мою голову. «Черт-то ли тебе в моих бреднях!» — буркнул Санька. «Вы бы лучше докопались, кто из наших был посредником и выманил ее в антракте за кулисы». «А что, ее нужно было выманивать?» «В антракте ей положено сидеть в уборной и отдыхать, а коли она оказалась там, выходит, позвали». «Так, и как же ее могли позвать?» «Ну, почем я знаю?» «Ну, словечко шепнули во время танца. Это совсем просто. Рукой знак подали. Но коли у них было заведено в том месте встречаться...» А раньше ты, сударь, за ней такое замечал? Раза два или три она, когда мы из уборной спускались, уже внизу была, подумав, отвечал Санька. Не мог же я в антрактах возле ее уборной околачиваться. Меня бы с женской стороны в шею погнали. Не сказав ничего более, Никитин подхватился и выскочил из комнаты. Санька нехорошо усмехнулся. Удалось таки выжить. Что за дом? Один его постоянный посетитель взбесился от собственных талантов, другой так и режет по-живому, по-больному. Хоть беги от них прочь. Он вспомнил про Бянкину, которая обещала по-всякому извернуться, но выручить из беды. На следующую ночь была назначена встреча с ее подружкой. А ведь она, Федька, придумает, как выкрутиться, и дурацких вопросов задавать не станет. Санька редко испытывал к Федьке чувство благодарности, но сейчас, в одиночестве, он даже улыбнулся, вспомнив ее рябое личико. Ну, не красавица. Но он видел ее ноги открытыми куда выше колена и знал, что ног такой стройности не то что в театре, а во всем Петербурге немного найдется. Может, Федька что-то важное заметила? Тогда-то до убийства никто не придал бы значения случайной краткой беседе Глафиры с кем-то из береговой стражи. Ну, столкнулись за кулисами, обменялись словечком. Хотя не в обычаях Глафиры такие разговоры. И тут Санька понял, с кем она могла беседовать свободно. Потому что с детства к этому человеку привыкла. Сенька, красавчик. Они ж в одном классе обучались. Их в пару ставили. Они вместе были из школы выпущены. Не купчиха просила его об услуге, а сама Глафира. Вновь возникло желание поскорее увидеть Федьку и задать несколько вопросов. Девицы по этой части глазасты, может, она как-то подсмотрела Глафирины с Сенькой встречи. Санька даже вообразил, как неплохо бы привести Федьку в этот дом, где никто едиными взглядами и злоязычием не помешает им беседовать. Если бы можно было так дружить с Федькой, чтобы про то никто не знал, и чтоб сама она никаких брачных планов не строила. Ей-то поди уже пора, но ему-то еще рано. Заглянул служитель, посоветовал ложиться спать и не жечь зря свечи. Санька так и сделал, сперва допив вино. Во сне явилась Глафира. В простом светлом платье, серебристом и расплывчатом, не понять, где кончается ткань и начинается грудь. Молча смотрела и кивала. Во взгляде была любовь. Санька стоял совсем рядом, а прикоснуться не мог. Она все отстранялась, уклонялась, а глаз не отводила. Санька сказал ей: «А я бы тебя под венец повел». Она вздохнула и улыбнулась. Он заговорил страстно, что-то обещал, о чем-то умолял, плакал, угрожал, жаловался, требовал, соглашался, но вспомнить на утро не смог ни слова. Только серебристое платье и лицо. Проснулся он поздно. Видимо, хозяин дома не велел будить. И еще был в постели, восстанавливая в голове вчерашний ход мысли, когда вошел Келлер. «Лежи, сударь, лежи», — сказал он. «Что это у тебя вид такой ошарашенный?» «Я понял, кто ей записочки таскал», — выпалил Санька и изложил свое подозрение со всеми доводами. «Резонно», — согласился Келлер. «Вот видишь, поразмыслил и умозрительно нашел того посредника». Но мог ли он, заманив госпожу Степанову в темное место, убить ее? «Сенька-то?» «Да нет». «И за большие деньги?» Санька задумался. Красавчик был не самым зловредным в береговой страже. Деньги ему доставались легко. Делать ничего такого, что помешало бы повенчаться с купчихой, он не стал бы. «Нет, нет. Разве что по дури. Его попросили ее выманить. А убивал кто-то другой? Может, и так. Семен, а дальше? Званцев. С купчихой, говоришь, живет? Кто такова? Этого Санька не знал. Хотя Сенькину любовницу видал. Дородная, круглолицая, лет, наверное, 35. Или больше. Черт их разберет, когда они набелены и нарумянины. Дело было летом, купчиха нацепила шляпу необъятной величины, один лишь нос и торчал из-под нарочно нагнутых вниз полей. А какая у нее хоть торговля? «Тонкое полотно?» — неуверенно сказал Санька. «Сенька рубахами хвалился, дома шили своего товара. А лавки где держит? Да в гостином поди! Или в Апраксином?» Постучал служитель, принес Келлеру записку. Тот прочитал и хмыкнул. «Послушай-ка, сударь, отчего бы и тебе не устроить свою судьбу?» Вдруг спросил он. «Я дело говорю. Ты молод, собой хорош. Купчиха — это, конечно, моветон. Да ведь есть и дамы. Давай-ка я введу тебя в приличное общество. Ты что умеешь, кроме как ногами дрыгать?» Санька от удивления онемел. И впрямь что он умел? Танцевать? Да, отменно. В театральной школе учили и петь, и стихи декламировать. Это таланты светские. А более, пожалуй, ничего, кроме амурных шалостей. «Мои фраки будут тебе широки, никитинские короткие. А вот что, мы порядочный фрак у Жана возьмем. Сейчас я за ним пошлю. Ты при случае скажи, таланты талантами, а не мешало бы взять танцевального учителя. Вроде еще не толст, а медведь медведем. Со своей грацией он в свете наделает переполоху». Келлер вышел, вернулся, опять вышел, опять вернулся. Очевидно, он был хорошим распорядителем. Часу не прошло, как Санька, плотно позавтракавший, сидел, окутанный пудромантелем, отдавшись опытным рукам волоса чеса, а на спинке стула висел Жанов фрак. Поверх него шелковые чулки. Тут же была и щегольская французская шпага. «Ты, сударь, встретишься сегодня днем со своим покровителем», — сказал Келлер. «Он знает только по-французски, но очень умен. Он уже и теперь желает тебя поддержать, но встреча много значит». Сам Келлер был одет, как те кавалеры, что смотрят спектакли из кресел портера. Чесать себе волосы он не велел, а натянул парик, изготовленный на модный лад. Когда Санька встал и надел фрак, Келлер сам оглядел его со всех сторон, одернул, поправил полы. «Ну, поедем, благословясь. Коли Господь мои молитвы услышит, завтра тебе новый фрак закажем. Со штанами, с жилетом, рубашек купим, исподнего. Шапку возьми, но не надевай, чтобы тупей с буклями не примять». «Замерзну», — пригрозил Санька. «Не замерзнешь». И точно, не извозчик ждал у крыльца, а экипаж. Прекрасная запряжка в шестерку вороных. Только герба на дверцах не было. Внутри, как оно и полагается, в мороз были и меховые полости для ног, и переносная печурка. Очень скоро этот замечательный экипаж вылетел на Невский. Санька глядел в окошечко и чувствовал себя довольно нелепо. Вот и он не хуже тех вертопрахов, что безобразничают в партере, перекликаясь и хохоча во всю глотку во время представления. Вот и он катит в завидном экипаже, но чем ближе загадочный покровитель, тем страшнее. Неизвестно, как придется расплачиваться. По ту сторону Невского Санька бывал редко, разве что когда возили на спектакли в Эрмитажный театр, да сам бегал смотреть комедии в деревянном театре. Собственно, Царицыным лугом, где стоял деревянный театр, столица с той стороны для Саньки ограничивалась. В летнем саду на гуляниях он иногда появлялся, но что творилось за фонтанкой, понятия не имел. Потому и не знал, у чего дома остановился экипаж. Когда лакей помогал раздеться, Саньке было неловко за старую шубу. Но неловкость кончилась, когда две хорошенькие девушки в модных рединготах на английский лад, с длинным рукавом, весьма пригодным для русской зимы, и с большими косынками, уложенными на груди множеством пышных складок, пробежали мимо в анфиладу и вдруг разом остановились, оглянулись, перешепнулись и пошли медленно, чинно, словно бы ожидая, что стройный кавалер последует за ними. Их юбки, укороченные настолько, что видна вся щиколотка, колыхались очень мило. Однако балетного фигуранта не удивить зрелищем ножек в ажурных чулочках. «Первая победа, сударь», — сказал Келлер. «Идем, не будем заставлять почтенного господина дожидаться нас». В анфиладе из трех частей собралось небольшое и веселое общество. Звучала клавикордная музыка, дамы соперничали пестротой нарядов и звонкостью голосов. Келлер быстро провел Саньку в кабинет. Там сидел в штофных креслах господин в черном фраке, виду мрачнейшего, и играл с черной левреткой, кидая ей черную палочку. Келлер поздоровался по-французски, поклонившись очень угодливо. Санька понял, что это и есть покровитель. Поклонился еще ниже. «Весьма достойный молодой человек», — оглядев его, сказал господин в черном. «Я рад, что в вашей компании появился артист. Именно его недоставало. Это отменная выдумка господина Ша. В словах крылось какое-то загадочное ехидство». Затем он достал черный платок и весьма деликатно промокнул ноздри. — Господин Румянцев счастлив будет служить вам, господин Мосс, — отвечал Келлер. — От него предвидится немалая польза. — Да, мне известно, сколько пользы в молодых людях, особливо для дам. — Не мне судить. Вам, господин Келлер, полагаю, виднее? Санька приглядывался. Этот пожилой господин относился к южанам, из тех, кому впору бриться трижды на дню, чтобы щеки не выглядели синими. Пудрой он пренебрегал, словно дорожил смуглым цветом лица. Курчавые волосы покровителя выглядели чернее вороного крыла и походили на арабские. Их не нужно всчесывать, чтобы стояли дыбом. Тупей у покровителя был природный. И его форма также соответствовала требованиям моды, пушилась и завивалась на макушке и на затылке. — Удалось ли, ваша милость? — спросил Келлер. — Да, я же обещал. — Подойдите, господин Румянцев, я хочу сделать вам подарок, — сказал господин в черном. — Примите сей перстень, он принесет вам удачу. Ежели кто спросит, скажите, что выигран в карты в тесном дружеском кругу. Я позабочусь о вас. Вы довольны, господин Келлер? Если я правильно понял вашу милость... Да, вы все поняли правильно. Я также вами доволен. Это будет отменный сюжет. Ступайте, господа. Счастлив знакомством. И предамся скорби, такова моя унылая должность. И он опять бросил Леретке палочку, снова коснулся черным платком ноздрей. Видать, петербургская погода не шла ему на пользу. Келлер подтолкнул Саньку, чтобы добиться от него немого поклона, и едва ли не пинком выкинул из кабинета. Румянцев молча смотрел на перстень. Уж больно велик был прозрачный камень, окруженный небольшими, с гречишное зернышко, рубинами. — Это солитер? — спросил он. — Не может быть. Ваш покровитель стекляшек не дарит, был ответ.